Вопрос о том, кому возносили молитвы кумраниты и самуч праведности, а кому молились в Иерусалимском храме, требует особого исследования, выходящего за рамки нашей работы. Комментаторы кумранских свитков обнаружили безусловное неприятие кумранитами культа и Иерусалимского храма. Например, Старкова, предполагая происхождение праведного наставника из священнического рода, отмечает, что в гимнах отсутствует воспевание жречества, к которому принадлежал праведный наставник. Однако можно допустить, что, будучи врагом официального культа, праведный наставник не считал свой священнический сан существенно важным для своей роли в организации. Амусин пишет, члены кумранской общины считали иерусалимское храмовое священство нечестивым, а сам храм – оскверненным этим священством. В комментарии к Хав 2.17 имеется такой пешер. Примечание пешер – буквально толкование на тексты Священного Писания. Рассматривается как частная форма мидраша. Особенный смысл этого слова заимствован из книги Даниила, где оно 30 раз встречается в арамейской части текста и обозначает истолкование, которое Даниил дает снам Навуходоносора и Валтасара, а также надписи на стене во время Валтасарова пира. Город – это Иерусалим, в котором нечестивый священник творил мерзостные дела и осквернил храм Бога. Среди трех западней Велиала, помимо разврата и богатства, дамасский документ называет также «осквернение храма». Ясно продолжает Амусин, что пока храм был осквернен и находился в руках «нечестивцев», в кавычках, кумраниты не могли принимать участие в его культе. Что касается такого специально «жертвоприносительного», в кавычках, кумранского произведения, как «Песни субботнего всесожжения», то оно, скорее всего, носит символический характер. По меткому замечанию Ядина, «Песни субботнего всесожжения имеют дело с жертвоприношениями в небесном храме». Кумраниты отказались от храмовых жертвоприношений, и это нашло отражение не только в уставе, в котором отчетливо выступает приоритет духа святыни, справедливости и совершенства пути перед жертвами всесожжения и жертвами жиром, но и в другом произведении общины, именуемом «Флори Легиум». В этом произведении провозглашается создание храма человеческого, в котором «воскурения», в кавычках, перед Богом будут приноситься в виде добрых дел. Но откуда это неприятие кумранскими общинниками храмового священства, наследственного рода, казалось бы, происходящего от жреца Садока, поставленного самим царем Давидом или даже Аароном, братом Моисея? В большинстве случаев ученые-кумранисты факт антагонизма между кумранской общиной и храмом объясняют либо политическим аспектом борьбы между претендентами на священническое главенство, либо тем, что храм был осквернен нечестивым жрецом. Вероятно, кровавой расправой в праздник Кущей, когда погибло около 30 тысяч человек. Однако, обе названные причины лежат за пределами собственной религиозной проблематики. Исследователи, которые выдвигают политические объяснения, сами могут и не верить в высшее начало и видеть в борьбе за главенство исключительно меркантильные интересы противников. Но ведь совершенно очевидно, что благодарственные гимны свидетельствуют о глубочайшей и искреннейшей вере учителя праведности, и что его антагонизм с иерусалимским храмовым культом носил, в первую очередь, внутренний, духовный, а вовсе не внешний, не политический характер. Ессеи и кумраниты намеренно удалились от мира для созерцания и богообщения. Их жизнь была строгой и праведной, и совершенно невозможно представить вынашивание среди них, во всяком случае среди духовно близких учителю праведности, политиканских идей. Иосиф Флавий показал ессеев, родственных кумранитам, как вполне дружественную храму, религиозную конгрегацию, характерную одним лишь исключением – неучастием ее в жертвенном убое. Однако ессеи, так же как и фарисеи, не представляли собой единый орден или единую партию, то есть по всей стране и за ее пределами существовали разные есеи и разные есейские общины. Подобные отличия хотя бы внешних сторон общинной жизни у разных групп установлены исследователями в трех кумранских поселениях. Не исключено, что неприятие Иерусалимского храма среди евреев было гораздо шире и не ограничивалось кругом 300-400 общинников Кумрана. В одном из обнаруженных в Египте оксиринг дельта Нила папирусов с раннехристианским текстом, датируемым 2-3 веками нашей эры, говорится о более значительном расхождении Иисуса с храмовым священством, нежели отмеченное в канонических Евангелиях. Цитата. «И он взял их, учеников, с собою в место, предназначенное для чистых, и вошел во двор храма. И первосвященник из фарисеев по имени Леви встретился им и сказал Спасителю: «Кто позволил тебе войти в чистое место и смотреть на эти святыни без омовения, и даже твои ученики не вымыли ног своих? Нечистыми вы вошли во двор храма, чистое место, хотя никто, кто не омылся сперва и не поменял одежды, не смеет вступить и созерцать эти святыни». И Спаситель остановился со своими учениками и спросил его: «А как же ты, который находишься здесь, во дворе храма, ты чист?» И он сказал ему: «Я чист, ибо я омылся в источнике Давида, и спустился по одной лестнице, и поднялся по другой, и надел белые чистые одежды. И только тогда я вошел и созерцал эти святыни». Тогда Спаситель сказал ему: «Ты омылся в стоячей воде, в которой собаки и свиньи лежат день и ночь, и ты омылся и натер снаружи свою кожу, как блудницы и флейтистки душатся, моются, натираются благовониями и краской, чтобы возбудить желание, а внутри они полны скорпионов и пороков. Но я и мои ученики, о ком ты сказал, что они нечисты, мы омылись в живой воде, которая нисходит с небес». Примечание: апокрифы древних христиан.